и жестоко. Собрались люди и готовятся произвести какое-то действие, от которого один человек может оказаться мертвым. Если посмотреть со стороны, незнающему, усыпили, вскрыли грудь, пустили какую-то машину, сердце остановилось, разрезали. Что-то делают внутри, вставляют какую-то штуку, зашивают, бьют током. Сердце сокращается все быстрее и быстрее. Стягивают рану. Просыпается. Ожил. Чудеса. Или нет? Сердце не идет. Раз, второй, еще ток. Что-то копошатся, ругаются, тянутся минуты, часы. Вот главный ушел. Все стихло. Зашивают, уносят. Труп. Убили. Как же так можно? Оказывается, можно. Глупости какие-то лезут в голову. Телефон. Что там еще надо? Слушаю. Это Виктор Михаил Иванович. Пришли из облпрофсовета по нашему делу. Хотят вас видеть. К черту. Я, к сожалению, не могу. Сейчас ухожу на операцию. Передайте им, что мне нечего добавить к тому, что уже записано в многочисленных актах. Повесил трубку. Ох, не будет конца. А если сегодня неудача? Найдутся и такие, напишут. Что это за эксперименты? Один клапан, другой. Кто позволил? Приставы купить к делу. Конечно, Марии легко упрекать в трусости и черствости. Побыла бы в моей шкуре. Липкий страх, как жаба, холодный, шершавый, ползает по душе. Стоп. Не распускай нюни. Во-первых, все правильно. Ты делал правильно, хотя и не умела. Они делают правильно, есть закон. И Мария права. Нельзя поддаваться. Кроме Уголовного кодекса есть еще совесть. Она выше. Ты виновен перед людьми. Но заслуживаю снисхождения. Нет, пока еще нет. Не нужно мне сейчас напоминать. Не нужно. Я должен думать об операции и больше ни о чем. Что бы там ни было потом. Об операции. Если там около заплаты сердце сращено с перикардом очень крепко, что делать? Не выделять? Клапан вшивать? Это не помешает. Хорошо, если после нагревания сердце само пойдет. А если нет? А куда завести ложки электродов, чтобы дефибриллировать? А как массировать, когда сердце в спайках? Не знаю, что делать. Давай нарисуем, какова там анатомия. Рисую. Вот левый желудочек, вот заплата, где очень прочные сращения. Вот приросший перикард. Что за ним снаружи? Плевральная полость, потом легкая. Полость плевры, конечно, сращена, как и полость перикарда. Но, может быть, более рыхло? Ага, нужно попытаться рассечь перикард и войти в левую плевральную полость. Тогда можно охватить сердце, подвести ложку. Можно. Но можно и легкое порвать. Оно очень непрочно. Кровоточить начнет из него. Выхода все равно нет. Сразу не буду этого делать, только если сращения окажутся непомерно прочными. Вдруг сердце пойдет само. А если нет? Тогда никуда не денешься, придется. Может быть, и удастся. Есть же у него счастье. У него самого, у Сережи. И... На этот раз никаких писем и пакетов не передал. Надеется? А если... Нет, не нужно думать. Почему? Ты доктор или кисейная барышня? Если умрет, то я заберу все бумаги и передам Ирине. Она сумеет ими распорядиться лучше жены. Отредактирует вместе с ребятами. обокрасть после смерти.